Мы записали его признание на пленку. Цайц охотно идет на сотрудничество. Один момент. Я тычу в нее пальцем. Мы не отдадим Лимана. Что вы хотите сказать? То, что сказал. Лиман должен заплатить. Его допрашивали люди Владимира, замечает миссис Шилина, так как их этому обучили советы. Лиман уже хорошо заплатил, но недостаточно. Вы сами сказали это вчера. Око за око, вот справедливость. А если Цайц потребует отдать им Лимана как плату за разрешение на производство их лекарства? Вы меня не слушаете, я нависаю над ней. Вы настаиваете на смерти Лимана? Тихо говорит она. Даже если это значит, что миллионы невинных умрут? Это не обсуждается. Я чувствую, как мое сердце наполняется ненавистью. Скажите мне, где он? Око за око, повторяет миссис Жилина, не глядя на меня. Владимир сейчас, наверное, на кухне. Он отведет вас к Лиману. Владимир открывает боковую дверь, выходящую во внутренний двор. По правую руку обзор закрывает покрытая снегом живая изгородь, а над головой висит решетка, увитая виноградными лозами, сейчас оставшимися без листьев. В 3 метрах от меня стоит, привалившись к стене серого гаража, и курит сигарету какой-то человек. Владимир резко говорит что-то по-русски, и мужчина заходит внутрь. «Он там?» – спрашиваю я, с трудом веря в то, что Лиман может быть так близко. «Да», – коротко отвечает Владимир. Когда я делаю шаг вперед, он касается моего плеча, скосив на него глаза, я вижу у него в руке пистолет, повернутый рукояткой ко мне. Я беру оружие и взвешиваю его на ладони. Это автоматический пистолет, он меньше пистолета моего отца и не такой тяжелый. Я передергиваю затвор и большим пальцем снимаю оружие с предохранителя. Я снова делаю шаг к гаражу, но Владимир опять касается моего плеча. Ну что еще? Слушайте, хрипло говорит он, и изо рта у него вырывается пар, отчетливо видимый в морозном воздухе. С английским мне тяжело. Я нетерпеливо киваю. Миссис Жилина говорит вещи некоторые... Он гладит ладонью одной руки другую. Правда. А некоторые... Владимир поворачивает одну ладонь и легонько бьет ее ребром по другой ладони, как будто нанося удар топором, и делает жест, будто сметает отрубленную часть. Меньше, чем правда, предполагаю я, пытаясь понять его. Полуправда. Он кивает, хватает меня за предплечье и наклоняется ко мне, чтобы поцеловать в обе щеки. Его глаза сверкают. Я даже представить себе не могу, к чему все это. «Мне жаль», — говорит он. «Вы понимаете? Она говорит, а я делаю, но не знаю, мне жаль. Это мое одно слово». «Лиман ведь убил мою жену, верно?» Спрашиваю я, желая убедиться, что никакой путаницы не возникло. «Да. И я собираюсь убить его. Да. Значит, проблемы нет?» «Нет», — подтверждает Владимир. «Проблемы нет, но я говорю, мне жаль, что не знал». «Об этом не волнуйтесь», — отвечаю я, снова поворачиваясь к гаражу. «У меня нет времени выяснять, что его беспокоит. вы прощены. Внутри гаража воняет дымом, дерьмом и пропаном. В углу на полную мощность включен переносной обогреватель. Пол, потолок и три из четырех стен покрыты листами пластика. Все окна забиты. В центре комнаты стоят два стула, обращенные сиденьями друг к другу, а между ними высокий торшер без абажура. Ближе к двери сидит тот русский, который курил на улице. Сигарета все еще свисает с его губы и рассматривает порнографический журнал. У стены позади него стоит железная бита и видеокамера на треноге, направленная на второй стул. Ко второму стулу клейкой лентой привязан лимон, пол вокруг него усыпан сигаретными окурками, лимон обнажен, во рту у него кляп, на полу лужа из крови и мочи. Голова его завалилась на бок, глаза закрыты. Большую часть его тела покрывает гематомы, лицо и грудь в маленьких круглых волдырях. Владимир говорит что-то сидящему русскому. Тот встает, хватает Лимона за волосы, поднимает его голову и несколько раз отрывисто бьет его по щекам. Лимон не реагирует. Тогда мужчина вынимает изо рта горящую сигарету и засовывает ее Лимону в ноздрю. Лимон резко просыпается и кричит. Его крик заглушается кляпом. Конечности спазматически дергаются. «Давай!» — говорит Владимир, когда русский поворачивает лицо Лимона ко мне. «Стреляй!» Я делаю шаг вперед и прижимаю пистолет к колбу Лимона. В точности, как я представлял себе это тысячу раз. Глаза Лимона двигаются под полуприкрытыми веками. Он издает стон, и по ножке стула сбегает очередная струйка мочи. «За Дженну», — говорю я. «Это неправильно», — внезапно произносит голос Дженны, и неожиданно я вижу комнату как бы ее глазами, себя с оружием в вытянутой руке, Лимона в ужасе, мычащего что-то в кляп и выжидающего молчащих русских. Отмахнувшись от ее слов, я делаю глубокий вдох и приказываю себе стрелять.